Глаз был пронзителен. «Ах, у нас гость!» — произнесла дама, пристально изучая Майкла. Молодому человеку показалось, что в ее тоне сквозит неприязнь. Бросившись к матери, Дженни живо писала, при каких обстоятельствах она познакомилась с Майклом. Миссис Уилсон произнесла: «Мистер Беннет, мой муж и я чрезвычайно благодарны вам за проявленное мужество. Прошу вас». И она царственным жестом указала на кресло. Майкл повиновался. Он не знал, как вести себя в высшем свете. А в том, что Дженни и ее семья принадлежали к высшему свету, он не сомневался. Все-таки одно дело общаться с гангстерами и проститутками, и совсем другое — попасть в особняк на Пятой авеню. Появился и пожилой высокий мужчина с пушистыми усами, в роговых очках. Мистер Уилсон, отец Дженни. В отличие от жены, державшейся высокомерно, он радушно приветствовал Майкла и тотчас предложил ему отужинать вместе с ними. «Я уверена, что у мистера Беннета имеются неотложные дела. Ведь так?» — заявила ледяным тоном матушка Дженни, вперив в Майкла взгляд. У молодого человека мелькнула мысль, что миссис Уилсон, видимо, так же, как и Сид Лоретти, не терпит ни подчинения и противления своим желаниям. И это несмотря на то, что они принадлежат к разным мирам. И все же он решился возразить. «Нет, мэм, неотложных дел у меня нет. Сочту за честь принять любезное предложение вашего супруга». Дженни, сидевшая рядом с отцом на диване, улыбнулась Майклу. Миссис Уилсон брякнула в бронзовый колокольчик и с чрезвычайно кислым видом сообщила появившейся служанке: «Передайте Ксавье, что у нас гость, и ужин должен быть подан на 4 персоны в малой столовой». Затем миссис Уилсон взглянула на Майкла и изрекла: «Вы ведь не имеете ничего против?» Майкл растерянно посмотрел на Дженни, а та прервала матушку. «Обсуждать меню так неинтересно. А какое вино вы предпочитаете, мистер Беннет?» Не сдавалась матушка. «Шаблис Премьер Кру Лес Монтамайнес? Или вам больше по вкусу Савиньон Блан Голденитс? Или, может быть, вам подать дешевого кукурузного пива?» Тон матушки сделался откровенно враждебным. «Могу посоветовать вам Монтачел Гранд Кру», — пришел ему на помощь отец Дженни и сказал служанке: «Достаньте из погреба две бутылки сказочного урожая 1945 года. Ведь мы должны отметить чудное событие — спасение нашей Дженни». Полчаса, которые Майкл провел в ожидании ужина, показались ему вечностью. Мистер Уилсон старался разрядить обстановку, но миссис Уилсон непременно пыталась уколоть Беннета и выставить его в дурном свете. «Могу ли поинтересоваться, кем вы работаете, мистер Беннет?» Продолжала она допрос с пристрастием. «Наверняка в адвокатской конторе. Или, может быть, вы подвязаете на Уолл-стрит?» «Сфера моей деятельности — закон», — туманно ответил Майкл, не набравшись мужества сообщить, что является правой рукой Сида Лоретти и прикладывает все усилия для нарушения этого самого закона. «Ах, как интересно!» — изумилась миссис Уилсон. «Вы практикуете, мистер Беннет?» «Я пока учусь», — ответил Майкл и испытал чувство несказанного облегчения, когда дворецкий Томас доложил, что ужин подан. Чуть задержавшись в гостиной, Майкл пропустил родителей Дженни вперед и шепнул девушке: Похоже, твоя матушка меня на дух не выносит. О, она со всеми так. Успокоила его Дженни. Ты бы видел, как в прошлом месяце она отделала сына португальского посла, который ухаживал за мной. Майкл подумал, что и сам с большой радостью отполировал бы рожу посольскому отпрыску. Да что с ним? Он ведь знаком с Дженни всего 2 часа. А кажется, что готов провести с ней всю жизнь. Увидев огромное количество вилок, ножей и ложек разнообразной формы и размера, сверкавших по обе стороны от тарелок, а также выстроившиеся, словно в посудной лавке, бокалы, Майкл испугался. Он ведь понятия не имел, как всем этим пользоваться. «От края к тарелке», — успела шепнуть ему Дженни. «Смотри на меня и повторяй». С супом фрикасе проблем не возникло. Однако, когда подали омаров, Майкл до жути перепугался. С этим чудовищем в панцире он не справится. Он попробовал вслед за Дженни задействовать серебряные щипцы, но омар попросту вылетел из тарелки на белоснежную скатерть. Лицо миссис Уилсон побагровело. Она повернулась к мужу и произнесла по-французски. «Наш юный уличный герой не умеет обращаться со столовыми приборами. Думаю, ему надо предложить сэндвич с салями». «Не откажусь, мэм. Только не забудьте положить вареное яйцо и лист салата», — откликнулся на том же языке Майкл. Миссис Уилсон, услыхав безупречный французский, вытаращила на молодого человека глаза. Прошло несколько мгновений. Матушка Дженни горделиво поднялась и, швырнув салфетку на тарелку, произнесла. «У меня разыгралась ужасная мигрень. Думаю, от удушающей атмосферы в нашем доме». И ушла прочь, цокая каблуками. Майкла прошиб пот. Ему еще никогда не было так страшно. Никогда он едва не попался в лапы полиции. Никогда его держал на мушке объевшийся кокса гангстер из конкурирующей семьи. Вот и все закончилось. Он оскорбил миссис Уилсон, и его с позором выставят за дверь. И он никогда больше не увидится с Дженни. И тут молодой человек с изумлением увидел, что Дженни задыхается от смеха, а ее отец, повалившись на спинку стула, хохочет, как сумасшедший. Понадобилось не меньше 5 минут, чтобы Дженни смогла произнести. «Ты говоришь по-французски?» «Причем лучше, чем Гертруда», — вытирая слезы, лившиеся из глаз, заявил мистер Уилсон. «Она этого не переживет. Клянусь бородой твоего прадеда, Дженни». Отец и дочь, взглянув на лобстера, лежавшего на скатерти, снова залились смехом. Не удержался и Майкл, заразившийся всеобщим весельем. Наконец ужин возобновился. Отсутствие миссис Уилсон самым благотворным образом повлияло на обстановку. Отец Дженни рассказывал анекдоты и смешные случаи из своей многолетней практики. Он был профессором-медиевистом в Колумбийском университете. А Дженни и Майкл обменивались пылкими взглядами. Вкусив десерта, разноцветное мороженое по предложению Дженни, единогласно поддержанному, ели ножом и вилкой. Мистер Уилсон пригласил Майкла в гостиную, где около зажженного камина налил ему портвейна и сказал: «Мистер Беннет, я не знаю, как вас благодарить за то, что вы спасли мою дочь от бандитов. Но еще больше я благодарен вам за самый замечательный вечер в моей жизни». Майкл, покидая особняк Уилсонов, получил от Дженни записку с номером телефона. «Мистер Беннет, Майкл, прошу, позвони мне», — сказала она, вручая листок. Их пальцы на мгновение встретились. «Завтра после полудня».